Глава 7. Месье Роже зря вздыхал. Дела у него шли прекрасно. Совсем не так, как у другого московского ресторатора и француза, у месье Анри, он же Серафим Вилько. К месье Анри пришли гости, о которых говорят: «Господи, век бы их не видеть». Уборщица не заперла дверь и мыла полы в зале. На кухне один повар занимался заготовкой, а сам гражданин Анри Вилько считал ассигнации у раскрытого сейфа в своем кабинете. Его некогда румяные, пухлые щечки не были румяны и даже обвисли как-то. Настроение у него было не фонтан. Ибо только вчера одна из его сотрудниц заявила ему, что может рассказать его жене о своей беременности. И чтобы такого не случилось, просила его отвезти ее на Кавказ. На воды, что очень полезно для будущего малыша. И Серафим Вилько считал купюры, понимая, что поездки на Кавказ сейчас, когда ресторан только начал давать доход, и когда нужно еще кое-что вложить в него, ну просто неуместны. Но спорить со своей сотрудницей Авдотьей было себе дороже. И он сидел и считал деньги, планируя поездку. И тут в его уютном кабинете появились двое. Да таких, что какой другой коммерсант, не прошедший горнило суровых годов военного коммунизма, мог бы и оконфузиться, или даже помереть. Но месье Анри только сглотнул судорожно и мужественно стал ждать побоев. Эти двое появились в его кабинете, как снег летом. Так неожиданно, что он даже сейф не успел закрыть. Так и сидел с пачкой денег в руках, как бараночник после ярмарки. Один из пришедших был мелкий и мерзкий. Другой был огромный и ужасный. «Господи!» — с грустью думал Вилько, глядя на пришедших. «Опять налет. Вот тебя, Авдотья, и весь Кавказ. Когда уже советская власть с ними разберется?» Мелкий уставился на пачку денег в руке у ресторатора и противно сказал, подходя поближе: «Ну чё, Непман, дело крутится, ловёха мутится, а?» Он бесцеремонно выхватил деньги из рук Серафима Вилько, а потом заглянул в сейф. И, не увидев там ничего, спросил: «А чё есть ещё, фраерок? Или у тебя тут токмо купюры? А рыжьё-то где?» «Нет. Вот, не, оно...» — мямлил ресторатор. «Чё ты там бурлишь, конь забзделый? Я говорю, рыжьё у тебя где?» — говорил мелкий, зачем-то втихаря ломая пачку с деньгами и незаметно пряча сломанные купюры в рукав. «Товарищи уркаганы-босяки-жиганы», — наконец собрался с духом Вилько, — «золота у меня нет. Я только начал работу, всё вкладываю в дело». «О-о-о! Завёл арию бедного фраера», — не верил мелкий бандит. «Ты знаешь, сколько раз я слыхал эту оперу, а? А если найду? А если домой к тебе поехать, а? Матрас перетряхнуть, да бабу твою швайкой пощекотать? Тогда найдёшь?» «Хватит, чепыга», — вдруг сказал огромный человек таким низким голосом, что, как показалось ресторатору, даже ложечка в пустом стакане из-под чая звякнула. Огромная, огромная лапища одним движением забрала из рук мелкого бандита пачку денег и отправила ее во внутренний карман гигантского пиджака. «Ты чё?» — сразу вспыхнул мелкий. «А после раздербаним», — громогласно пообещал великан. Гражданин Вилько с деньгами уже попрощался и даже успел мысленно всплакнуть им вслед. И теперь надеялся на то, что бандиты уйдут. Но эти страшные люди не ушли. Великан продолжал говорить громовым голосом, при этом зачем-то разминая огромные, как буханки черного хлеба, кулаки. «Товарищ, мы сотрудники московского уголовного розыска. Верите? Или мне вам документ показать?» и нам нужна ваша помощь». «Нисколько не сомневаюсь. Никаких документов мне не нужно», — верил месье Анри. «Мы можем показать, если чё», — настаивал мелкий. «Я верю вам, товарищи, и готов помочь по мере сил». Гражданин Непман думал, что эти товарищи хотят еще денег. «Если вам кажется, что я вам еще не помог, но мне казалось, что я уже оказал помощь родным правоохранительным органам». «Чё?» — не понял мелкий милиционер. «У меня нет больше денег». Вилько молитвенно сложил руки. «Клянусь мировой революцией». «Слышь, гражданин Непман, ты так не говори больше», — загремел великан и поднес к носу ресторатора кулак величиной с половиной его лица. «Не погань своим непманским языком, святое. Люди за революцию очень страдали». «Вот я, например», — загнусавил мелкий. «Встрял за одного революционера на Труханской пересылке, так мне за него кандалами репу разбили. С тех пор меня передергивает, когда я нервничаю. Хочешь поглядеть?» «Я бы с превеликим удовольствием. Но, товарищи, дорогие, денег у меня все равно больше нет». Серафим Вилько готов был заплакать. «Да ты чё рябью-то пошел? Успокойся, фляфель ты мыльный. Мы тебе не об том. Мы с тобой за другое пришли потолковать». «Так а о чем вы, товарищи? Чем я могу помочь?» — почувствовал надежду месье Анри. «Я готов сотрудничать». «А надысь лярва одна у тебя столовалась. Ракель Самуиловна кличут. Знаешь такую шкуру?» — громыхал великан. «Ну, конечно. Кто же ее не знает? Она часто ко мне заходит. Очень приличная дама. Не чета всем остальным, как вы изволили выразиться, шкурам. Видать, она из старорежимных». «И чем же она лучше остальных шкур?» — спросил огромный. «Так всем. Ну, кокаин прилюдно не жрет. По-иностранному говорит. В усмерть не упивается. И потом подол перед гостями не задирает. Ни разу не сбегала, за стол не заплатив. Я о ней ничего плохого сказать не могу. В высшей степени порядочная шкура». «А как она из себя?» «Роскошная женщина. Вся такая она, вся из себя». И тут гражданин Непман стал показывать, какая товарищ незабудка в разных местах. «И тут, и везде. Волосы черные, глаза серые, лицом вылитая Вера Холодная, и даже лучше. Чистый мармелад абрикосово, клубничный». «А фамилию ее знаешь?» «И фамилия у нее удивительная. Незабудка ее фамилия». «Незабудка?» — уточнил великан. «Да, незабудка». «Значит, Мурка вся из себя? Тугая да натертая?» — спрашивал мелкий. «Почти что цаца вся на финдикосах?» «Ни с кем не спутаете». «Погоняла, есть у нее», — продолжал разговор огромный человек. «Кто ее сторожит? Кот есть?» «Погонял, не знаю. Кота нет, не видел. Всегда одна ходит». «Метины есть у нее?» — спросил огромный. «Что, простите?» «Ну, шрамы. Может, зуб выбит, может, наколки, может, руки резаные». «Не припоминаю. Ничего такого нет вроде». Гражданин Вилько напрягал память, стараясь вспомнить. «Вроде. Вроде нет, не помню. Да нет, вроде». «Вроде, вроде», — загундосил мелкий задумчиво. «Вроде Володи, который вроде был Кондрата брат, который вроде был на кобыле женат, у которой вроде ревнивый конь был, который вроде как Кондрата убил, когда тот вроде кобыле кормилец умыл. Ты не отныривай, окунь ты сортирный! Вспоминай, чё, не можешь вспомнить? Есть ли у лярвы приметины? Может, бланш у нее, или обляшку ей бычок для смеха тушил кто?» «Да я не отныриваю, товарищи. Просто не могу вспомнить. Да нет же, ничего такого. Хотя...» Серафим Вилько вспомнил разговоры, что ходили вокруг Ракель Самуиловны. «Вы знаете, некоторые товарищи говорили, что у нее там все сбрито». «Да где там-то?» — не унимался мелкий бандит. «И что сбрито? Там. Ресторатор для верности указал пальцем вниз. Все сбрито, как у жен монгольских воинов. А не брешешь? Не верил великан. С чего бы ей свою кулебяку волосатую брить-то? Для форса? Или, может, от вшей? Товарищи, ну какие у нее вши, уверял Непман. Говорю же, женщина чистый мармелад. Для форса брила, для красоты. Может, брехня это? Продолжал не верить в такой огромный бандит. Ты сам видел, что там все побрито? Нет, мотал головой Вилько. Так говорят. Говорят, передразнил его мелкий. Говорят, что в Туле комсомольцы попа в очко надули. Он летал, крестился, с сапогами за крест зацепился. А чё сам не посмотрел, бритая она или нет? Товарищи, Вилько готов был смеяться. Товарищи, ну как я мог поглядеть у нее что-нибудь, когда она за прием брала больше, чем мой проктолог, в 3 раза. Она с клиента просила 3 червонца. «Брешешь!» — одновременно сказали муровцы. «Да это все знают. Вся Москва об этом говорит. Ну, товарищи!» Вилько развел руками. Даже улыбнулся от их некомпетентности. Бандиты-муровцы помолчали, переваривая информацию, и мелкий сказал. «Слышь, жирный, в Москве денег больше, чем мы думали. Может, соберем коллектив из приезжих шмар и начнем делать туры по Москве? Треску меньше, ловёх больше, а?» «Закройся, Чапа. Слышь, Непман, а где у тебя телефон?» «Товарищи, телефона у меня нет. Никак не могу пробить. Ни за какие деньги вперед очереди не дают. Ближайший телефон в аптеке у Непмана Шварца. Как выйдете, так направо, через 2 дома она и будет». Не прощаясь, муровцы повернулись и пошли к выходу. А гражданин Вилько вздохнул с облегчением. Во-первых, потому что они ушли. А во-вторых, потому что они пошли к Шварцу. Пусть и аптекарь с ними пообщается. Ни одному же ресторатору помогать органам. Пусть аптекарь тоже поучаствует. Ну а деньги? Деньги – дело наживное. Это гражданин Вилько знал наверняка. Как только муровцы вышли на улицу, наглый и маленький чапыга схватил необъятный локоть жирного и загнусавил. «Давай дербанить!» «Чего?» – не обращал внимания великан на Чапу. Как шел, так и шел. А Чапа почти висел у него на руке и чернел от злости. «Чё-чего? Лаве давай дербанить!» Тут же завелся мотор у автомобиля, который стоял прямо у входа в ресторан. И авто покатилось рядом с ними на малой скорости. Но муровцы на автомобиль внимания не обращали. «Какое еще лаве?» – грохотал жирный. «Да то лаве, что я у Непмана наштырил!» «Ты прям наштырил?» «Я? А так кто же? Ты что ли?» Великан стряхнул с руки мелкого и уставился на него свирепо. «Прибью, сявка!» «Попробуй, комод ты говорящий!» Не испугался Чапа, и в руке его сверкнул нож. Финский, заточки бритвенной. «Давай рискни, я ливер тебе прямо тут на бордюр выпущу!» Машина остановилась, и из нее высунулось худое и желтое лицо с острыми глазами под кепкой. И обладатель желтого лица сипло крикнул. «Чапа, жирный! А ну угомонитесь! На вас все фраера смотрят, вы чё тут балаган устроили?» «Закройся ты там в своей таратайке!» — рявкнул на него жирный. «Товарищ Ефрем, берегите свою печень!» — сказал ему чапыга. «Уроды! Я товарищу Толмачеву-то доложу о вашем поведении!» Не сдавался товарищ Ефрем, добавляя негромко. «Рванина! Басота поганая!» Напоминание о товарище Толмачеве подействовало на муровцев благостно. Чапа спрятал нож в рукав, а жирный, нехотя и вздыхая, полез во внутренний карман пиджака. Достал оттуда пачку ассигнаций и, не считая, поделил ее на 2 неравные части. Меньшую отдал коллеге. «У, гнида жирная!» – злился чапыга, но больше не заводился. «Захлопнись, сявка!» – отозвался великан. И они пошли к аптеке. «Вы куда?» — снова высовывался из авто Ефрем. «Мы в аптеку», — отзывался великан. «Чапа, пес! Не вздумай покупать морфий!» — не успокаивался в своем авто Ефрем. «Товарищ Ефрем, завалите вы свою ротовую полость, пожалуйста, и тогда я куплю вам в аптеке очень вкусных пилюль для вашей бедной печени», — огрызался мелкий бандит. Ефрем только сплюнул зло.